Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Дарья Сергеевна? Кто спрашивает? Это Восточный Спросбанк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Алексей Владимирович. О, вы часы купили? Чего это вы не в 7 утра позвонили? Я говорю, часы купили? Кто часы купил? Вы. О чем говорите? Ну, вы обычно в 7 утра звоните. А тут 8. Обалдеть вообще. Я не знаю, кто вам 7 утра, Дарья Сергеевна. Да ваши же. В данный момент у вас идут очень большие осложнения. Фамилию свою назовите. Осложнение. Алексей Владимирович, можете обращаться ко мне. Фамилия. Я говорю, Алексей Владимирович, вы можете обращаться ко мне. А, вы скрываете свою фамилию? Причем здесь скрываете? Но почему? Моя фамилия. Ну, за тем, чтобы, если вдруг вы мне нахамите и что-то мне не понравится в вашем разговоре, чтобы я могла написать на вас жалобу. Вы можете прямо сейчас идти и писать эту жалобу. Ну, так вы фамилию называете? Первым, я не могу сама на себя жаловаться. Почему по кредитной... Почему это? Фамилию свою называете? По кредитной карте почему вы не производите оплату? Я не разговариваю с людьми, которые мне не представляются. Я представился вам. Алексей Владимирович меня зовут. Фамилия. Вы можете так обращаться ко мне. По фамилии ко мне не надо обращаться. Я не буду к вам обращаться по фамилии. Я вам задал вопрос, почему от вас оплата не поступает. Я вам тоже задала вопрос. Ваша фамилия? Я вам уже сказал. Алексей Владимирович, вы можете обращаться ко мне. Это не ваша фамилия. Часы купили, а закон так и не выучили. Закон я очень хорошо знаю. Да? В начале каждого взаимодействия с должником. Какого взаимодействия? Где это описывается? В 230-м федеральном законе, статья 7. Прям так? Прям так и описано? Да, в начале каждого взаимодействия с должником по инициативе кредитора. Сотрудник, осуществляющий данное взаимодействие, обязан назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и организацию. Уже неправильно вы даже назвали. Ну, суть-то одна. Нет, суть не одна. Правильно там, неправильно. Вы вообще, скорее всего, впервые это слышите. 230-й закон о банковской системе я очень хорошо знаю. Вы не переживайте за это. Ну а почему тогда вы его нарушаете, если вы его знаете? Я его не нарушаю. Ну почему вы фамилию не называете? Никаких нарушений с нашей стороны нет. Нарушаете только вы. Ну так вы же фамилия. 307-я статья, 309-я, 811-я. А вы знаете, что согласно 307-й статье я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств? Ну, ваше воздержание закончилось. Да что вы говорите? Понимаете? Фамилию свою называете? Почему вы не... Субботкина фамилия. А, ну, все, отлично. В чем проблема была? Я не знаю, это у вас проблема возникает. Да это у вас проблема. С соблюдением 230-го федерального закона. Ну, кто вам такое сказал? Мы все правильно соблюдаем, 230-й закон. Ага. Вы нарушили уже гражданского кодекса, уже несколько статей. Нарушение гражданского кодекса не несет за собой никаких последствий. Поэтому почему бы его не нарушать? Кто такое сказал? Ну, назовите мне хоть одну статью гражданского кодекса. Я назвал вам 307-я, 309-я статья, 811-й кодекс. Ну и что это? 819-й гражданского кодекса, где даны обязательства перед данным договором, который у вас был заключен, ну, вы должны его выполнять надлежащим образом. Ну а какое будет наказание за несоблюдение этих статей? Не надо сейчас пытаться язвить, Дарья Сергеевна. Я не язвлю. Просто вы сказали, а ответить не можете. Вы какое нарушение за... Какое банк? Предусмотрено наказание за нарушение 811-й статьи? Данное нарушение мы имеем право даже переводить ваши документы из Гражданского кодекса в уголовную ответственность. Да? А вы знаете, что... данных обязанностей. Какую статью Уголовного кодекса? 177-я статья. А вы в курсе, что 177-я статья применяется после суда, когда человеку присуждена сумма судом, и он скрывается от пристава в течение года? И там суммы немного не такие, как 18 тысяч рублей. Прям так и происходит. Вы уверены в этом? Да, на 100%. Ну вы уже ошиблись, в очередной раз. Да это вы так говорите, что я ошиблась. Лучше бы вы свои знания проявили бы в тот момент, когда вы оформляли кредит. Нет, я буду учить вот таких вот бездарей, как вы. Вы сами-то не научились, а пытаетесь других кого-то научить, прежде чем научить сами. Да не собираюсь я вас учить. Больно вы мне нужны. Почему ваша оплата не поступает по потому кредитной карте, я забила просто по которой вы обязанность оплачивать? И кто дал право вам не оплачивать денежные средства? Гражданский кодекс дал мне такое право. Нет, не давал вам права. Такого не написано даже в гражданском праве. 307-я статья Гражданского кодекса. 307-я статья не регламентирует данный закон, потому что вы не должны оплачивать денежные средства. Еще раз повторяю. Вы сейчас поняли, что сказали? 307-я статья не регулирует данный закон. Согласно 307-й статье первого пункта, я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств. Кредитор имеет право требовать. Когда данное требование, вам выставил банк. Погасить свою сумму до срочного угощения. А я воздерживаюсь и игнорирую ваши требования. Мне вообще насрать на вас и на ваш банк. В добровольном порядке вы от меня ни копейки не получите. Еще вопросы какие-то есть? Посмотрим в дальнейшем, как вы будете потом разговаривать, когда ваши документы передадут или в коллекторское агентство. Отлично. По 1005 статье коллекторы точно так же, как и вы, будут мне названивать. Может, они будут названивать вам. Это неизвестно, как они с вас. Но они с вас денежные средства возьмут. Да, вы знаете, со сколькими коллекторскими агентствами я общаюсь по 1005 статье. И никто не приехал, и никому я ни копейки не заплатила. Если у вас не имеется личного опыта, зачем вы об этом говорите? Все коллекторские агентства действуют на основании 230-го федерального закона. Уже прошли те времена, когда приезжают, расписывают подъезды, угрожают и все остальное. Так что если вы не имеете личного опыта, не говорите об этом. Я больше вас знаю. Да, я вижу, как вы больше. Законы знаю, Дарья Сергеевна. Ага. Я не нарушаю законы. 177-ю решили мне применить. Да вы курей насмех поднимаете. Я не применяю ее вам. Я вам объясняю, что дальнейшие ваши последствия, дальнейшие ваши... Нет никаких последствий, абсолютно. Я уже больше полугода. Будете отвечать. По всей срочности закона. Да, какого закона, блин? У нас что, суд был? Наглые отношения. Да ты дебил конченый, вот и все. Ты читаешь то, что у тебя в скрипте написано. Да вы мне полгода уже, я каждого вас оскорбляю, унижаю, и что-то ни одна маромойка из твоего банка не написала заявление, потому что вас даже закон не защищает. Вы звоните с мобильного номера телефона. Как вы можете доказать свою принадлежность к банку? Никак. Поэтому почему? Вы и не пишете кто никаких заявлений. Кто вам такое сказал? Да я тебе сейчас такое говорю. То, что вы говорите... Ну давай вперед, пиши заявление, мы встретимся с тобой в суде, я посмотрю в твои глаза и плюну тебе в морду. Пиши, вы в чем проблема? Скажете. Да откуда ты знаешь? Ты напиши, проверь, что ты как баба себя ведешь. Да вы то, да вы это, да ты напиши, будь мужиком. Встретимся вы в суде. Сколько у вас было таких, Дарья Сергеевна, сколько вы пытаетесь сейчас известить? Ну так в чем проблема? Клади трубку и беги в полицию. У тебя есть запись разговора. такие как вы сразу подходили и просили извинения. Ну вот давай проверим. Ты сейчас это только на словах говоришь. Поздно, да это только на твоих рублей, словах. Вы будете оплачивать. Я тебе на слово не верю. Вот докажи действиями. Ты докажи действиями. Че ты сидишь, балаболишь, как проститутка? От них и то толку больше, чем от тебя. Они хоть людям удовольствие приносят, сомнительное, но удовольствие. А ты сидишь, бесполезное существо. Не и ты, чё? А вы. Да ты. Ты, кончалыга, ты. А ты дома разговариваем. Да, я на ты дома разговариваю. Мне нет смысла со своими родственниками разговаривать на вы. Разговаривать. Да я буду с тобой на ты разговаривать. Так, как я считаю... Вы лучше бы считали бы нужным, когда вы оформляли кредитную карту, как вам надо делать. И производить оплату. Да хер тебе! Я сказала, что я забила на банк. Чего тебе еще непонятно, что ты добиваешься этим разговором? Ну, потом посмотрим, как вы потом... Посмотрим. Вот когда наступит, тогда и посмотрим. Я говорю, надо было в банке вам так. Изъясняться сразу. Надо было, не надо было. Какая тебе нахер разница? Все, ты бедный, несчастный. Все, давай уже, пока. Держали эту бедную карточку, чтобы вам дали денежные средства, чтобы вы их потратили. Меня ваш банк задолбал звонками. Придите, да возьмите. Придите, да возьмите. Ну, а что по дебилов не брать-то? Если не вы будете оплачивать, значит ваши родственники будут да платить за вас. Да ты сам-то в это веришь. И вы не можете на себя ответственность нести. Понятно? Понятно. Давай, докажи мне это. Можете разговаривать. Докажи мне это на практике, а не на словах своих бесчемных. И обязательно будете в любом месте тоже играть. Да ты дебил, ты уже понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Понятно, Дарья Сергеевна, в доказательстве будете играть в любом месте свои. Сливайся, давай уже, пока свой говно. Свой сарказм и свои пояснения. Да это не сарказм, это открытое пренебрежение к тебе. Вы ничего этого не сможете сделать. Давай уже, пока, чмошник. Вы элементарно ни законов, ничего не знаете. Ну, да, аналогично, как и ты. Пытаетесь что-то пояснить. Да зачем мне тебе что-то пояснять? Если ты... Я тебе сейчас поясню, ты запомнишь, и не дай бог забудешь, как ходить. Буду еще виновата. Да тут даже забывать не надо. Тут элементарно, просто-напросто даже слушать ваше не надо. Все, давай тогда, все, давай тогда пока. Чем-то опираться, какие-то давай статьи, пока уже, ты бессмысленный разговор уже 13 минут, ты ни о чем разговариваешь. Бессмысленно, вы даже ничего сказать не можете. Да я не собираюсь тебе, у меня нет никаких оправданий, мне не нужно перед тобой оправдываться. Чё а еще не стыдно будет на улице? Не стыдно. Я сейчас стою и выхожу будет, на улицу. Будет. Когда кажется, перекрестись. На будут смотреть, как, хотя а, лучше не крестись, а то сгоришь в аду, ища дьяда. Как вы безответственно относитесь к своим обязанностям, которые да мне срать на общественное мнение, пойми ты. Мне плевать, а как ко мне относятся соседи. Мне не плевать только на свое мнение, и все. Вот так вам и со своим мнением потом уже будет жить тяжело. Да это не твои будут проблемы, а мои. Конечно, это не мои будут проблемы. Ну а зачем ты об этом говоришь, я не пойму. Что с вами в дальнейшем будет. Зачем ты об этом говоришь? Вам пытаются помочь в данной ситуации. Да не нужна мне твоя сраная помощь. Если мне нужна будет помощь, я обращусь за ней. Что вы в банке так не разговаривали изначально? Как хотела, так и разговаривала. Мы не разговаривали изначально, так. Да какая тебе разница? Какая тебе разница? Ты, кончалыга, сидишь там и чего-то пытаешься добиться, но у тебя ничего не получается. Вы очень сильно ошибаетесь в этом, мне много чего получается. Ну ты что думаешь, я сейчас после этого разговора пойду и оплачу? Если вы не оплатите, вам же хуже будет. Да не будет мне ничего. А вот этот разговор я предоставлю в суд, как вы на себя нагло ведете с сотрудником банка, как вы оскорбляете. Да, да, хорошо, предоставляй. По всей строгости закона вы будете хорошо, отвечать. Хорошо, да, буду. Хорошо. Вы думаете действительно то, что вы одна у нас такая, Дарья Сергеевна? Да мне насрать вообще. То, что суд на вашем, а вы думаете, мне на вашей насрать. Стороне? Мне насрать. Мне насрать. Что там у других? Ну, посмотрим, как вы в суде вот посмотрим, так вот скажете. Посмотрим, давай. В суде вы даже такого слова даже не сможете. Да давай сказать. Уже быстрее в суд. Что ты, посмотрим, да когда посмотрим. Вам... Как балаболка малолетняя. Вы даже... Вы даже осилить этого не сможете. Давай уже докажи на действиях свои слова. Меньше слов, больше дела. Вы не беспокойтесь. Да не беспокоюсь. Я жду этого с нетерпением. И в вашу сторону. И обязательно будут. Хорошо, я жду. Надлежащим образом вы начнете платить. Хорошо, давай уже. Больше полугода. Конечно, хорошо-то. Кроме вот такого вот бесполезного трепа по телефону ничего не происходит. Потому что вам сотрудники банка пытаются помочь. Да я говорю, что мне срать на вашу помощь. Абсолютно. И потом за вас уже будут, а также и родственники отвечать. Вот посмотрим. Чего еще ты хочешь сказать? Говори и попрощаемся. Что, да, даже статья регламентирует, Дарья Сергеевна. Да мне насрать. Почему вы себя так ведете? Потому что мне насрать. Кто дает вам право? Я сама дала себе такое право. Я ни в чем разрешении не нуждаюсь. Вы не можете себе давать такое как право? Как видишь, могу. Нет, вы не можете. Я не вижу этого, то, что вы себе можете давать. Мне насрать, что ты там видишь, чего ты там не видишь. Мне плевать на тебя и на твой банк. Ты не понял еще? Что пару фраз выучили и только на них опираетесь? Да, чтобы тебе и Шаку было понятнее, чтобы не вводить тебя лишний раз в какой-то ступор новыми словами. Ну, вы себя и так в ступор вводите. Тебя, дебил, вы тебя. Ответить, вы на одно и то же опираетесь. Да мне все вот равно, сказать, что ты там говоришь, я не собираюсь. Не да мне не нужно перед ничего тобой оправдываться. Мне не нужно ничего делать, пойми ты. И я не буду ничего делать. Да будете, конечно, не буду. Делать. Для этого, я говорю, есть закон, который будет обязывать вас. Хорошо, вот когда в суд сходите, тогда мы и будем разговаривать. Часто ты что трепешься по телефону? Вы будете все выполнять, и все вы будете делать. Вот как в суд сходите, там мы будем разговаривать. Часто ты что по телефону трепешься? Потому что вам объясняют. Да, да мне насрать на тебя и на твои объяснения абсолютно насрать. Я уже сказала Егоров, об этом. В такой ненормативной лексике вы высказываетесь в другом месте. Я буду высказываться там, где считаю нужным. И вы мне плевать, чего ты там просишь и чего ты там требуешь. Нужно. Ты меня понял? Если вы изначально не научились элементарно общаться... Да мне плевать. Банка, плевать учиться, на тебя и на твой банк. Абсолютно. Я говорю, почему в банке вы так не высказывались? Потому что мне проблема? Плевать. Ну а что в банке-то не сказали? То, что вы не будете платить изначально. Потому что так нужно было. Что так нужно было? Ты кончай херню нести, в банк, а? В банк пришли и себя... Ты это уже говорил. То, я не приходила в банк. Все у вас будет мне задолбали ваши звонилки. Возьмите, да возьмите. Вам одобрено? Да, одобрено. А я так подумала, а что у дебилов не брать, если дают? Еще вопросы есть какие-то адекватные? Ну так значит надо было отказаться, если вы не хотели брать. Ну надо было, не отказалась. Это ну, не, а те, не, не тебе прошмандовки это решать. Вы дома так же разговариваете, да? Я дома разговариваю прекрасно и уважительно со своими родными. А ты, чмошник, не заслужил такого... отношения. Ну правильно, ты же не мой родственник, как ты это заметишь, дебил? Повиси чуть-чуть. Ты тут еще, чмошник? Говорите. Давай уже трубочку клади и попрощаемся на заветом это. Спрашивать? Нет. Как общаться? Ой, обалдеть, шутка что дня прям. Ха-ха-ха. Ты прям в ударе ну, сегодня. Как я разговаривать надо? Да меня мама всю жизнь учила с чмошниками так и разговаривать со всякими мразями. Очень плохо вас учили в данной жизни. Надо было еще лучше вас учить. Все, короче, давай, пока. Что вы себе... Мы с тобой разговариваем... Что, опять что-то начали учить? Мы с тобой 20 минут разговариваем, и ни к чему это не привело. Тебе не кажется, что пора заканчивать этот бесполезный разговор? Я говорю, опять что-то новое? Да тебя это не должно интересовать абсолютно. Это не твоего ума меня дело. Рука дрогнула у вас. У тебя сейчас рука дрогнет. Что вы ставите на ожидание? Потому что мне, как нормальному человеку, нормальные люди еще звонят, кроме тебя. Я сомневаюсь в этом, то, что вам нормально. А ты не сомневайся, вообще никого не интересует, что ты там думаешь, что ты там хочешь, что ты там требуешь. Мне на тебя насрать абсолютно. Ты этого еще не понял? Ты насколько надо быть ничтожным и ущербным, я тебя унижаю, оскорбляю, а ты все слушаешь, слушаешь, там что-то пытаешься какие-то комментарии вставлять. Да нормальный бы мужик уже бы трубку положил и убежал бы плакать в туалете. А ты сидишь чмошник и наслаждаешься, видать, да? Причем здесь наслаждение, причем здесь мужик? Да потому что мужик нормальный на такую работу не пойдет. А что, разве плохая работа? А что, хорошая? Какую ты пользу людям приносишь? У тебя сын спросит, папа, большую где ты работаешь? Приносит. А ты скажешь, а я звонилкой работаю, звоню и треплю людям нервы. Я надеюсь, ты, конечно, не размножаешься, да. Что тебя при рождении кастрировали. Я искренне в это надеюсь. Понимаете, данное поведение, вы себя с такой стороны Да мне насрать вообще, не что ты думаешь, абсолютно насрать. А ты говоришь, не стыдно? Мне все равно, как ты и что ты думаешь. Я говорю, позоришься, я говорю, так... Позоришься не сейчас стыдно. Ты передо мной. Я еще раз говорю, что я тебя Почему? Оскорбляю. Я и унижаю, а ты все, а ты все слушаешь и обтекаешь. Например, чем я обтекаю? Говном ты обтекаешь. Чем? Каким? Вонючим, видать. Кто вам такое сказал? Я себя вполне нормально чувствую и вполне нормально общаюсь. Да я слышу. Я не собираюсь на ваш уровень переходить. Ну, что ты хочешь еще? У тебя еще какие-то вопросы есть? Я платить не буду. Конечно, есть вопрос. Какие? Ну, изначально вы себе так не повели. Потому что мне так нужно было. Вы пришли в банк. Еще вопрос. Что так нужно было? То так нужно было. Даже ответить не можете? Не могу и не хочу две разные вещи. Еще аргументы. Нет, давай, что ты там молчишь? Вы элементарно, говорю, даже не можете ответить. Да мне плевать, что ты думаешь, абсолютно. У тебя по существу есть вопросы? По существу я вам говорю уже. Я тебе сказала, что надо Почему было вы так себя было. Так начали вести? Потому что не ты чмошник, этого заслуживаешь. И я сказала, что я насрала на ваш банк и наплевала на эти обязательства, поэтому я себя так веду. Ты тупой или глухой, я что не понимаю. Что я этого заслуживаю? Что это заслуживало? Ты мысли выражай нормально. Что этого заслуживало? Ну вы же мне сами так сказали. Это вы выражаете мысли. Конструктивнее, корректнее, чтобы вас можно было понять. Да ты не старайся. Вы мне сами только Ты меня сейчас поймешь и забудешь, как ходить, я тебе еще раз говорю. Конечно, я сейчас с вами поговорю. Документы, которые полностью я ваш собрал, я подготовил их и отправлю. Отлично, отлично. Все и еще. Вы будете отвечать по всей стране. Буду, да, да, все, хорошо, еще. А потом, конечно же, буду я наслаждаться данным судом. Хорошо, хорошо. Как вы пояснялись. Хорошо. Я не буду поясняться, конечно, я отправлю будет. Ходатайство, без раз, чтобы рассматривали без моего участия. Позориться. Да не буду я ни перед кем позориться. Еще как чего позориться? Ты это взял вообще? Ну как, с чего я взял? У тебя был... Расскажу им. Да тебя никто в суд как даже не ведете? Пригласит. Ты даже не узнаешь, что было подано исковое заявление. Ты сидишь там, конченый чмошник. Ты пешка кто просто. Да ты пешка абсолютная. Ну откуда вы знаете, кто я? Да я уверена. Плохо, вы уверены. Нормально, я уверена. Давай, все, идешь в суд, иди. Нормально вы не сможете быть уверены, если элементарно вы даже не можете свои выполнять обязанности, которые у вас есть перед банком. Я не хочу их исполнять. Элементарно даже общаться и разговаривать не можете. Я с тобой разговариваю так, лекции. Как ты заслуживаешь. Да вы не умеете просто-напросто. Вы так дома также разговариваете. Я тебе уже говорила по этому поводу. На вас не смотрят родственники уже, наверное, то, что вы элементарно даже разговаривать не можете. Да мне насрать на твое мнение, ты еще не понял? А это не мое мнение. Ты 25 минут говоришь ни о чем. Давай, пока уже. Клади трубку, сливайся уже. Я вам говорю. Сливайся о том, уже. Мне все равно, что ты там говоришь. Я не прислушиваюсь к твоему мнению. Я тебя за человека не считаю. Вы себя бы начали бы первым. Да мне плевать, что тем ты говоришь, абсолютно. Абсолютно насрать. Посмотрю на себя со стороны, как вы сейчас делаете. Да мне плевать. Плевать на тебя и на твой банк. Понял? Че там, информационная кома? Лучше бы понял ты, а не услышал. Все, трубку клади, пока говно. Слышал. Лучше бы понял. Вполне. Пока говно. Да? Неужели спустя 26 минут до тебя это в твою тупую головешку дошло? Да до меня всегда все доходит, вы не беспокойтесь. Когда жирафа до тебя доходит. Здесь с первых минут непонятно было? Я прекрасно вас слышу, прекрасно вас понимаю. Все, давай, пока уже. Пока я тебе сказала. Пока. Я с вами не прощался. Пока. Пока говно. Сливайся. Я с вами говорю, не прощался. Пока говно. Кто дает говно? Пока говно. Вообще? Давай, сливайся. Конченая ты марамойка. Пока, мудак. Как, нравится вам это общение? Давай, беги к своим педагогам. Отрабатывай свою кость. Все, давай, иди нахер я отсюда. Говорю, так, вам нравится такое общение? Иди нахер, пока уже. Я говорю, такое нравится общение вам? Пока уже говно. Что пока? Пока говно. Я говорю, кто дает пока вам право так выражаться? Пока говно. Я с вами не прощался. Давай, иди уже нахер. Что давать вам? Позвони своей маме и спроси, почему ты, мама, аборт не сделала, когда узнала, что беременна, чтобы я не родился и не нес хаос в этот мир. А потом позвони папе очень и спроси, папа, почему переходи, ты почему ты он вовремя не купил и родил такого г***на. Давай, все, пока уже. Тебе достаточно на сегодня. Теперь я с вами лично в суде увижу. Давай, я увижу с тобой лично, плюну тебе в твою морду, и ты пойдешь обиженно обтекать. Давай уже, все, меньше слов, больше дела. Вы даже этого сделать не сможете. Посмотрим, ты сначала обратись, а потом посмотрим, что я смогу, а что я не смогу. Такие, как вы, даже словно. Да ты, когда в полицию приходишь, тебя по кругу пускают. Потому что таких чмошников, зачем как ты... Полиция, потому что, полиция, чтобы подать заявление, нужно, чтобы полиция провела... Я не прихожу в полицию. И опросила меня. Ты даже дебил, не знаешь, как наша система работает. Все. Зачем мне в полицию приходить? Давай уже, пока, гондурас. Пока. Что давать вам? Все, пока-пока. Пока, чмошник. Я вопрос вам задал. Да мне насрать на тебя и на твои что вопросы. Давать? Пока уже. Давай, пока. Что, вы даже ответить не можете? Да что я не хочу вам? Тебе отвечать, ты не заслуживаешь моего внимания. Почему не хотите? Потому что это грязь из-под ногтей. Ты микроб из-под ободка унитаза. Ты настолько чмошное существо, что я тебя даже человеком назвать боюсь. Ну а вы кто, говорю? Да тебе насрать должно быть, кто я. Это тебя никак не должно волновать. Вы таким сами являетесь. Ты насколько себя ты не уважаешь, что я тебя оскорбляю, а ты слушаешь? Ты вот где вот где ты потерял свою честь и достоинство? Где? Не беспокойся, честь и достоинство мне всегда при мне. Да я вижу, что я тебя оскорбляю, унижаю, а ты, а вы ответьте, а вы не ответили, а вы то, а вы это. Фу, блин. То, что вы пытаетесь даже элементарно вот оскорблять. Вот потом что-то. Из-за это, таких это, вот знаете, мужиков, вот такие мужиков в кавычках, у нас демографический кризис. Потому что ты либо в жопу либо... Да ты! Ты! Тебя унижают, оскорбляют, а ты сидишь там... Фу, блин. Аж противно. Потому что я элементарно. Вам могу много чего пояснить, а вы даже пояснить даже не можете. Да ты ничего не можешь. Ты можешь только слушать оскорбления и обтекать. Как оскорблять. Да. С тобой только так. А за свои поступки, за свои деяния вы даже ответить не можете. Да так ты не перед кем отвечать. Ты заявление написал. Да вот как ты пишешь. Да зачем мне перед собой отвечать? За то... Зачем? Кто дебил? Вы себя уважаете, как вы говорите? Дебил конченый, господи. Давай, пока, гондольер. Я в тупик вас поставил. Ой, ты не можешь меня в тупик поставить. Я говорю, вы-то себя уважаете же? Я себя уважаю, да. Ну, если вы себя уважаете, почему вы себе даете право оскорблять? Потому что я себя уважаю, а тебя презираю. Именно поэтому. Вы себя не уважаете. Да откуда тебе знать, уважаю я тебя или нет? Ты неуважение к себе. Короче, все, давай, я пока... Все, на все, что вы способны? Как вы можете оскорблять только? Что, больше ответить нечего? Алло.